Глава 14. Сумрак ночи. Целый день пассажиры серебристого «Форда» провели в дороге, остановившись лишь раз, чтобы перекусить в придорожном кафе для дальнобойщиков. Мартин продолжал крепко спать, и даже когда Вика принесла в машину 4 свежайших бургера, распространявших настолько аппетитный аромат, что желудок поневоле начинал радостно урчать в предвкушении вкусного обеда, Перекат лишь широко открыл рот, но не шевельнулся и не разомкнул глаз. Ведьма забросила бургер Мартину в пасть, где он мгновенно исчез, и в знак благодарности получила смачную хомячью отрыжку. Из всей этой ситуации Максу удалось сделать вывод, что перекаты, скорее всего, ночные животные, и бодрствовать днем им не свойственно. Неторопливый майский вечер мелкими шажками ступал по земле, окутывая умиротворяющим сумраком густые леса и изредка попадавшиеся придорожные поселки и деревеньки. Свежий воздух из приоткрытого окна обдувал запахом нагретой солнцем травы и напоминал о близившемся лете. Максу нравились дальние поездки за город. Была в них своеобразная романтика. И совсем не важно, едешь ты в поезде, в машине или в электричке. Главное здесь — сам настрой и спокойствие мыслей в голове, отдыхающие от сумасшедшего городского трафика. Вика свернула с магистрали, и лес расступился, открывая вид на пятиэтажные дома и завод, раскинувшийся позади них, словно спрут со множеством труб-щупалец. По встречной полосе, позвякивая крепежными цепями, проехал цветущий ржавчиной эвакуатор, нагруженный смятым куском железа, в котором еще угадывался белый легковой автомобиль. «Жалко парня», — с грустью сказала Вика, когда эвакуатор поравнялся с Фордом. Макс не стал спрашивать, как она вообще смогла определить, что за рулем этой груды металлолома сидел парень. Его больше привлекал пейзаж за окном, а точнее очередной венок из искусственных еловых веток, перевязанный черной лентой, и цветами, покрытыми толстым слоем дорожной пыли. Венок был примотан проволокой к дереву в нескольких сантиметрах от земли. Как и 14 предыдущих. Ровно столько Макс насчитал за последние 5 километров. В некоторых местах к деревьям были прибиты кресты с фотографиями погибших, иногда попадались и детские игрушки на импровизированных могилах. Многие мемориалы были сильно выцветшими и казались старыми, но встречались и свежие. Впереди замаячили огни полицейской машины и карета скорой помощи. Чуть поодаль спасатели, гоняя искры по дороге, пытались распилить заклинившую водительскую дверь на перевернувшейся фуре. «Видимо, отсюда эвакуатор вез легковушку», — вслух заключил Макс. «Никому не кажется, что на этой трассе чересчур много аварий. Может, лучше в объезд?» «Нет, нам как раз и нужна именно эта дорога», — возразила Вика. «Место действительно гиблое. Оно жаждет крови так же сильно, как и многие века назад. Люди сами виноваты. Нельзя строить на земле, впитавшей в себя столько боли и смерти. Некогда место героической битвы, почитаемое и величественное, а ныне забытое и озлобленное, но привыкшее к энергетической подпитке, забирает свое по праву». «И почему именно эта кровожадная дорога нам нужна?» — не понял Макс. «По всем признакам выходит, что от нее лучше держаться подальше». «Нужно замести следы», — муха ответил за хозяйку таким тоном, будто объяснял 3-летнему ребенку очевидную вещь. «Дорога, по которой мы сейчас едем, справится с этим лучше всего, впитывая и обнуляя наш энергетический отпечаток». «Приехали». Вика заглушила мотор и вышла из машины. Мартин оживился и, принюхиваясь к новым запахам, вылез в открытое окно вместе с котом. Вечер почти уступил место ночи, наступавшей из лесной чащи, угадывающийся за редкой посадкой у обочины. Клубок шустрой мошкары оккупировал пространство над подозрительно пахнувшей лужицей в неглубоком овражке. «Куда теперь?» Макс оглядел местность. Ни тропинки, ни дорожки в шаговой доступности не наблюдалось. Тело, уставшее после долгого пребывания в одной позе, благодарно отзывалось при каждом движении. Дружно проигнорировав вопрос Макса, вся компания двинулась вслед за ведьмой, прокладывавшей путь сквозь ветвистые кустарники и коряги. Собираясь забрать из машины бутылку с водой, купленную на заправке, Макс с удивлением обнаружил на месте старенького Форда мусорную кучу. «Ну, нет так нет, не очень-то и хотелось», — буркнул он себе под нос и поплелся вслед за остальными. Большую часть пути все шли молча, и только Мартин иногда издавал звуки, похожие на писк, завидев птицу или белку на своем пути. Совсем стемнело, но Вика продолжала вести путников все дальше и дальше в лес. Первым не выдержал Муха. «Вик, может, сделаем привал? Я устал. Меня уже комары зажрали». Возмутился он в попытке поймать пастью очередного кровососа. «Почти пришли», — на ходу ответила ведьма, даже не думая останавливаться. Как выяснилось позже, ее «почти пришли» означало еще час пути по бездорожью сквозь непроходимые заросли. Наконец лунный свет озарил просторный пятачок посредине леса, усеянный кусками обгорелых досок, поросших мхом. «Вот мы и на месте», — радостно объявила Вика. «Остановимся здесь». «Вот так вот просто?» — съязвил Макс. «Прекрасное место. Я чурлягу вон на том трухлявом пне с гвоздем». Ведьма проигнорировала его слова и наклонилась к одной из досок. Макс не видел, что именно она сделала. Но поляна вдруг ожила. Неведомая сила очищала старые обломки сгоревшего дома от грязи и копоти, приводя их в исходное состояние. А затем возвращала на положенное место в складывающуюся прямо на глазах у изумленных путников избушку. Совсем скоро на поляне стоял грубо, но добротно сложенный домик из бруса. «Это бывший дом егеря», — пояснила Вика, повернувшись к Максу. «Так он выглядит лучше, ведь правда?» А затем, лукаво улыбнувшись, добавила. «Но я не буду тебя отговаривать, если ты твердо решил заночевать на том трухлявом пне с гвоздем. Правда?» Макс поднял ладони вверх, показывая, что в этой дуэли ведьма победила, и вместе со всеми прошел в дом. Вика осталась на улице. Из окон Макс видел, как она чертила коротким железным ножичком какие-то символы у крыльца и закапывала маленький круглый предмет под порогом. Внутри было чисто и уютно, несмотря на простецкую обстановку. Самодельно выструганный стол с клеенчатой скатертью, несколько деревянных стульев, шкаф с разболтавшимися дверцами, диван с просиженными сиденьями, низкая кровать с голым пружинным матрацем и двумя маленькими подушками. На подоконнике, рядом с помутневшей керосиновой лампой, стоял громоздкий радиоприемник со множеством кнопок и регуляторов, а на стене висело двуствольное ружье. Мартин подошел к маленькому в темных разводах зеркальцу над умывальником в сенях и заглянул в него. «Тощий в зеркало гляжу, как вообще еще хожу», — задумчиво выдал он. «Где-то должен быть погребок с соленьями. Кажется, под кроватью есть люк, посмотри». На пороге показалась Вика. «Пока останетесь здесь. Дверь никому не открывать, вести себя хорошо. Муха, ты за старшего». «Как это?» — удивился Макс. «А ты?» «А я полечу в Талер. Нужно выяснить, что там произошло», — ответила ведьма и, глянув в лицо решительно настроенному Максу, осекла его. «Одна. И это не обсуждается». «Я с тобой», — уверенной походкой Макс направился к выходу из домика. Вика успела схватить его за руку и остановить. «Отдохни. Ты устал», — заглянула ему в глаза ведьма. Как только она произнесла эти слова, выражение на лице Макса приобрело отсутствующий вид. Он вдруг понял, что ведьма права. Ему срочно требовался отдых. Широкими шагами Макс отправился к кровати, рухнул на нее без чувств и сладко засопел. «Вот и славненько», — улыбнулась Вика, отряхивая руки. Всего через несколько минут огромный чешуйчатый дракон показался в воздухе над домиком лесника и, стремительно нырнув в толщу черных облаков, неспешно заволакивающих белый полумесяц, скрылся из вида. «Вставай! Вставай же!» Муха бил передними лапами по носу и щекам Макса. «Просыпайся, олух!» Спать хотелось невыносимо, и голос кота доходил до слуха Макса, как через толщу воды. Он попытался открыть глаза, но это оказалось абсолютно невозможным. «Не могу», — сквозь сон прошептал Макс, едва шевеля губами. «Ты должен встать сейчас же, иначе проснешься уже не на этом свете», — нервно суетился трехцветный кот. Сделав еще несколько попыток поднять с кровати спящего мертвым сном человека, он замер. На морде отразилась происходящая внутри нравственная борьба. «Я пытался. Мне жаль». С этими словами магический кот со всей своей кошачьей силы вцепился зубами в ухо старшего курьера. «А-а-а!» Внезапная боль пронзила ушную раковину Макса. Он тут же подскочил на кровати и схватился за место укуса. «Ты озверел, что ли?» «Ты сам не оставил мне выбора. Сонное заклятие давно испарилось. Думаешь, мне доставляет удовольствие тащить в рот, что попало?» — парировал кот. «У нас проблемы. Большие». Он повернул голову в сторону окна. Недовольный Макс проследил за его взглядом, но не увидел ничего подозрительного. Он поднялся с кровати и, с раздражением глянув на вредное магическое животное, неспешно подошел к окну. Только сейчас Макс услышал негромкое попискивание из дальнего угла за печкой. Судя по торчащей мохнатой лапе, там прятался Мартин. «Что ты с ним сделал?» — угрожающе спросил Макс у кота, а затем различил за окном темную фигуру, стоявшую у края поляны. Макс приблизился вплотную к стеклу и пригляделся. Черная тень была не одна. Из леса друг за дружкой выступали ее сородичи. И несмотря на то, что у теней не было ни глаз, ни четких очертаний, Макс буквально кожей чувствовал, как они наблюдают за сторожкой егеря и ее обитателями. Чем больше теней выходило на поляну, тем сильнее нарастало необъяснимое чувство тревоги внутри Макса, тяжелое давящее ощущение стыда и страха. Он уже испытывал нечто подобное совсем недавно, в вагоне метро и раньше в Белкино. «Значит, не померещилось», — со злостью на свою невнимательность подумал Макс и, обращаясь к магическому коту, спросил. «Что происходит? Кто они?» «Голодоеды. Синие голодоеды!» Муха нервно нарезал круги по комнате. Все его движения выражали чрезвычайное беспокойство, готовое вот-вот перерасти в панику. «Что им здесь надо?» «Что надо, что надо!» — передразнил кот своего собеседника. «Нас им надо! Их там целые полчища! Ты разве не видишь, нам конец? Это гадкие паразиты, которые цепляются к тебе и доводят до сумасшествия. От одного еще можно как-то избавиться, но от целой толпы... Это ты привел их сюда!» «Кто? Я?» — опешил Макс от неожиданных обвинений. «Да я вообще в первый раз слышу про каких-то синюшных голодоедов!» «Синих голодоедов!» — агрессивно поправил кот. «Вика стерла все следы, никто не мог знать, что мы здесь. Ты притащил с собой паразита, а он успел подать сигнал своим еще до того, как началось действие оберега». «Подожди, подожди!» Макс судорожно пытался сообразить, о чем говорит кот. «Наверняка есть какой-то способ их отпугнуть. Соль или полынь?» «Какая соль? Какая полынь?» Кот с ужасом уставился на Макса. «Это твари совершенно другого вида. Единственное, что сейчас отделяет нас от голодоедов — оберег под крыльцом, оставленный Викой. Но их тут слишком много, и они сделают все для того, чтобы прорваться в дом». Макс обернулся на Мартина. Несчастный перекат забился в угол. Его обычно безмятежное выражение морды теперь выражало страх. Мартин трясся, как осиновый лист, поджав лапки и опустив голову. Так и не добившись от кота разъяснений о том, как защититься от голодоедов, Макс ринулся к своему рюкзаку и достал оттуда древнюю книгу. «Откуда она у тебя?» — обомлел Муха. «Это же...» «Да, древняя книга. Уверен, там должны быть эти твари». Макс быстро листал страницу за страницей в поисках синих голодоедов. «Мартышка и очки!» — закатил глаза магический кот. «Закрой книгу и положи на нее руку, затем скажи «синий голодоед», потом открой книгу». Макс послушно выполнил указание кота. Повинуясь ему, древняя книга открылась на странице с изображением большой черной тени. Синий голодоед. Синие голодоеды относятся к паразитирующим видам тварей, питаясь энергией саморазрушения своего донора. Так как найти донора с достаточным количеством такого рода энергии по очевидным причинам весьма затруднительно, синие голодоеды производят слияние с разумом донора, стараясь достать из его памяти самые неприятные воспоминания и заставляя пережить их снова, чтобы получить как можно больше энергии саморазрушения, вызванной переживаниями своей жертвы. Наибольшую активность синие голодоеды проявляют в вечернее время суток и ночью, в момент, когда донор на грани сна. В эти моменты сознание донора наиболее уязвимо и слияние произвести легче. Синий голодоед не оставляет свою жертву ни днем, ни ночью. И если ночью он переходит в активную фазу, маскируясь в сумраке, то днем прячется в тени донора, образуя с ней единое целое. Обнаружив такого паразита, донору необходимо предпринять скорейшие меры по немедленному от него избавлению, иначе последствия могут быть самые непредсказуемые. От совершения необдуманных действий до полного помешательства. Чтобы раз и навсегда избавиться от синего голодоеда, нужно иметь с собой оберег. Клык любой кровососущей твари, завоеванной в честном бою. Также голодоеды избегают прямых солнечных лучей и боятся огня. Отдельно стоит отметить, как складываются взаимодействия между синими голодоедами и перекатами. В связи с тем, что перекаты по своей сути являются вместилищем большого количества энергии, они представляют особую ценность для голодоеда. Разумеется, в одиночку синему голодоеду завладеть сознанием переката не по силам, поэтому они нападают 10 особями и более. В случае слияния синих голодоедов с перекатом происходит полное порабощение разума и воли последнего. Так образуется совершенно иное существо, способное поглощать огромные объемы энергии разного происхождения, абсолютно невосприимчивое к воздействию любой магии и сил. Чем больше голодоедов сосредоточено в перекате, тем сильнее его голод и тем больше чужой энергии ему необходимо. Если на вашем пути встретится такого рода существо, нужно незамедлительно предпринять все возможные меры, чтобы оказаться как можно дальше, так как голод его неутолим. Быстро пробежав текст глазами, Макс закрыл книгу и сунул ее обратно в рюкзак. Теперь ему стало понятно, о чем говорил кот и чего так испугался Мартин. Он был главной мишенью для синих голодоедов. «Им нужен Мартин. Мы должны связаться с Викой. Как это сделать?» — спросил Макс у Мухи. «Никак». Магический кот запрыгнул на подоконник и со страхом смотрел на продолжавших пребывать на поляну голодоедов. «Здесь мы полностью отрезаны от всего мира. Мы прячемся, забыл? Если убрать оберег, ничто больше не удержит голодоедов снаружи. Они сведут нас с ума раньше, чем мы успеем с кем-либо связаться». Чем больше говорил Муха, тем отчетливее читалась обреченность в его глазах. «Вика должна почувствовать, что мы в опасности. Главное — суметь продержаться до ее возвращения». «А клыков кровососущих у нас случайно нигде не завалялось?» — на всякий случай уточнил Макс. Муха закатил глаза и отвернулся. «Стоп!» — вспомнил Макс. «Зуб красного колпака подойдет?» «Да», — растерялся кот. «Но где его сейчас взять? Колпаки в России не водятся. Да и как ты собираешься с ними сражаться?» Макс достал из кармана клык красного колпака и победно продемонстрировал изумленному коту. Он и сам не знал, зачем тогда прихватил этот трофей из Каледонского леса и все время таскал его в кармане. Но теперь был несказанно рад этому обстоятельству. На мгновение просиявшая надеждой морда мухи снова помрачнела. «Вот только нас трое, а клык у тебя всего один». «Голодоеды боятся огня. Мы можем разжечь костер», — предложил Макс. «Да чтобы отпугнуть этих тварей, придется сжечь весь дом», — вылупил глаза кот. «А потом что? Куда бежать?» «Согласен», — задумался Макс. «Идея так себе». «На полу!» — вдруг закричал Муха, указывая лапкой на угол, где сидел Мартин. Черное пятно отделилось от тени переката и скользнуло к выходу, скрывшись в щели под порогом. «Они выслеживали его», — сухо заметил Макс. «Ждали удобного момента, чтобы напасть». Теперь он ругал себя последними словами, что не догадался раньше и не рассказал ведьме о странной тени в метро и в Белкино. Он же чувствовал, что тень может быть опасна, но до конца не верил своим ощущениям. Глупец. Тем временем тень проплыла по ступенькам и легла на то место, где Вика закопала защитный оберег. «Вот теперь нам точно конец», — затаил дыхание Муха. «Что он делает?» Ответом стало внезапное оживление на поляне. Голодоеды, а их к тому времени собралось уже несколько сотен, зашевелились и разом устремились к сторожке. Они протискивались на крыльцо через сбежавшую тень Мартина, как через игольное ушко. «Нам конец! Нам конец!» — со страхом повторял Муха, впавший в ступор и с ужасом наблюдавший, как голодоеды обходят оберег. Времени на раздумья больше не осталось, нужно было действовать немедленно. Не теряя ни секунды, Макс схватил рюкзак с древней книгой и бесцеремонно запихнул туда парализованного страхом кота. «Что ты задумал?» — завопил кот. «Будем сражаться». На лице Макса появилась безумная улыбка. В глазах горел огонек азарта. Он схватил наполненную керосиновую лампу, пылившуюся на подоконнике, и разбил ее о дверь лесной сторожки. Сухая древесина быстро занялась огнем, когда спичка, найденная неподалеку от места, где раньше пылилась лампа, чиркнула о коробок и полетела вслед за осветительным прибором. За несколько секунд пламя успело охватить платяной шкаф и продолжило сжечь все, до чего только могли дотянуться его языки, быстро отвоевывая все новые и новые территории. «Мы сгорим заживо! Ты сошел с ума!» — верещал кот из рюкзака. «Голодоеды могут проходить сквозь стены!» — крикнул Макс, пытаясь заглушить громкий треск горевшей древесины. «Нет, они не бесплотны!» — прокричал Муха в ответ. «Нужна хотя бы маленькая щель или дыра!» Сразу несколько темных пятен просочились в сторожку через дымоход и ринулись к Мартину, обходя пылающий огонь на двери и стенах домика. «Мартин!» — крикнул Макс. «Лови!» Белесый зуб красного колпака блеснул в кулачке насмерть перепуганного переката, продолжавшего мелко дрожать. Мартин с благодарностью и удивлением посмотрел на своего спасителя. Тени, почти настигшие свою добычу, бросились в рассыпную и заметались по потолку. Тем временем Макс сдернул со столика горящую скатерть и швырнул ее в печь, отрезав голодоедом еще один путь в сторожку. Стена, у которой сжался Мартин, начала заниматься огнем, и, вынужденный покинуть свое укрытие перекат, отступил в центр комнаты поближе к Максу и Мухе. Густые клубы серого дыма наполнили сторожку. Горячий воздух обжигал легкие, дышать стало почти невозможно. Пожар охватил большую часть домика, перекрыв все возможные выходы для его обитателей. Мартин лег на пол и закашлялся. Было видно, что ему не хватает воздуха. Муха, всхлипывая и причитая, вжался в днище рюкзака. Макс опустился на колени и, задыхаясь, подполз к крышке погреба. Стараясь действовать быстро, насколько это было возможно в его состоянии, он первым делом сбросил в открытый погреб рюкзак с котом и захлопнул крышку. Дотащить до погреба Мартина, к тому моменту уже надышавшегося угарным газом, оказалось куда труднее. Обмякший перекат весил чуть не целую тонну, а Макс и сам уже находился на грани обморока. Перед глазами плавали круги, голова отказывалась соображать, легкие невыносимо жгло. Огромных усилий ему стоило оставаться в сознании. Из последних сил Макс открыл крышку и сбросил тело переката в погреб, предварительно вырвав у него из кулака зуб красного колпака. «Только бы она успела, только бы успела!» — прозвучала последняя мысль в голове Макса после того, как он закрыл крышку и всем телом навалился на нее сверху, сжимая в руках острый клык. Увесистая потолочная балка из сухого дуба, обгоревшая с обеих сторон, не выдержала и рухнула, обрушив вместе с собой крышу. «Получилось! Успели!» Муха топтался возле распластавшегося на земле недвижимого Макса. Мартин отпустил руки Макса и Вики. Ведьма тут же взвыла. Вся ее спина и пол лица были обожжены. Кожа на лопатках и пояснице почернела и слезла, обнажив розовое, местами побелевшее мясо. С лица отвалился шматок горелой плоти и вытек глаз. Макс шевельнул рукой и застонал. «Получилось! Получилось!» — радостно закричал кот. «Успели! Живой!» «Знаю, что успели», — кашляя простонала ведьма, корчась на земле. Раны на ее теле стремительно затягивались, зарастая новой кожей и отторгая поврежденную. «Где Вика?» — тихо спросил Макс, почти сразу после того, как пришел в сознание. Первым, что он увидел, были привычное каменное выражение морды Мартина, склонившееся над ним, и удивленная морда трехцветного кота. «Да здесь я, здесь!» Под бровью ведьмы надулось глазное яблоко с лихо вращающимся зрачком. «Еле успела к вам. Еще бы немного, и все. «Голодоеды! Нужно уходить!» Макс резво поднялся на локтях, намереваясь встать. «Можешь расслабить булки». «Распугала я ваших голодоедов», — вздохнула Вика, поднимаясь с земли и отряхиваясь. «Но уходить действительно надо», — подтвердила она. Макс осмотрел свое тело и поднялся. Они находились на берегу ручья, вокруг не наблюдалось и тени синих голодоедов. «Почему на мне ни следа от огня?» — с подозрением спросил Макс. «Мартин отдал твои раны Вике», — пояснил магический кот и, наткнувшись на испуганный взгляд парня, сразу добавил. «Да ты не переживай, у нее с этим попроще. Видишь, уже не царапинки». Облик ведьмы и вправду ничем не выдавал следы недавних увечий. Жгучая жажда одолела Макса. Во рту было суше, чем в самой раскаленной пустыне. Язык еле ворочался, то и дело прилипая к сухому небу. Повинуясь животному инстинкту, Макс бросился к ручью и принялся жадно глотать прохладную воду. Сейчас наш козленочек напьется, и сразу отправляемся. Уверена, такое скопление голодоедов не могло остаться незамеченным. Нас уже ищут. Вика старалась говорить спокойно. Муха медленно подошел к Максу. «Ты... это... извини, в общем...» — замялся кот. «Некрасиво было с моей стороны в первую нашу встречу тебя царапать. Кто ж знал-то?» — немного помолчав, добавил он. «И спасибо тебе. Признаться, не ожидал. Можешь на меня рассчитывать в любой ситуации». «Проехали». Шмыгнув носом, Макс вытер мокрое лицо тыльной стороной ладони. Следующим к своему спасителю подошел Мартин. Он ничего не сказал и не проявил никаких эмоций. Просто похлопал Макса по плечу, глядя черными глазами-бусинками ему в лицо. Макс кивнул перекату в ответ. «Ты проявил большую отвагу», — Вика внимательно всматривалась в лицо Макса. «И спас моего кота. Я благодарна тебе за это. Надеюсь, я смогу отплатить тебе в ближайшее время. Не люблю оставаться в должниках». Сказав это, она резко отвернулась и уверенно зашагала вглубь темного леса. Муха и Мартин, не дожидаясь приглашения, пошли вслед за ведьмой. Макс подобрал с земли рюкзак и, убедившись, что древняя книга на месте, отправился забелевшим в темноте пушистым хвостом переката.